Распределение элементов кармы берут на себя владыки кармы, но изживание кармы своей берет на себя воплощенец. Или сознательно, если он знает основы, или бессознательно, как это делают все, или от нее освобождаясь и ее облегчая, или, наоборот, отягощая ее. Карму во всех видах порождают желания и устремления духа, потому освобождение от желаний будет освобождением от колеса смертей и рождений. Вопрос кармы сложен. Можно внимательно и зорко наблюдать, как просыпаются и действуют в человеке накопленные им в прошлом энергии кармы. Их просыпающиеся можно или усиливать, или рушить, если не хороши. Воля властительницы кармы. Воля ее породила, воля может ее погасить. Огненность воли тушит пламя низших огней кармой зажженных. Я говорю, я утверждаю, вместе со мною можем творить карму иную, карму светоносных явлений, карму высших огней, карму бессмертной триады, ей принося дары духа в огненных действиях каждого дня. Не рабом своей кармы, но владыкой ее, победитель становится духа, духом ее победивший и себя преодолевший в себе.